Так не лучше ли будет, если я сообщу об этом бабушке, и она тебя отпустит?» С этими словами он встал с места и собрался идти, но тут снова появилась Сижень и удержала его. «Ты куда?» — спросила она. «К матушке», — ответил Бао Юй. «Зря. Неужели ты опозоришь Цинвэнь? Даже если она хочет уйти, все равно не следует торопиться. Пусть уляжется твое раздражение, а потом как-нибудь при случае и упомянешь об этом. Если ты пойдешь к матушке специально говорить об этом деле, это вызовет подозрение. Матушка ничего не заподозрит, если я скажу, что Цинвэнь скандалила и кричала, что хочет уйти», — возразил Бао Юй. «Когда это я скандалила и говорила, что хочу уйти?» — со слезами воскликнула Цинвэнь. «Вы сами рассердились, а теперь на меня напраслину возводите. Что ж, идите, докладывайте. Лучше я разобью себе голову, но отсюда не уйду». «Странно», — заметил Бао Юй. «Уходить ты не хочешь, а скандалить продолжаешь. Но я не выношу скандалов, так что лучше тебе уйти». Бао Юй встал и решительно направился к выходу. Не зная, как его удержать, Сижень забежала вперед и опустилась на колени. Би Хэнь, Цю Вэнь, Ше Юэ и другие служанки на протяжении всего разговора стояли за дверьми и прислушивались. Сейчас, когда скандал принял угрожающие размеры, и Сижень вынуждена была встать на колени, они ворвались в комнату, тоже опустились на колени и стали умолять Бао Юя не выгонять Цинь Вэнь. Тогда Бао Юй поднял Сижень, велел встать остальным, а сам, опустившись на кровать, вздохнул и, обращаясь к Сижень, сказал: «Посоветуй, как мне быть. Даже если сердце мое будет разбито, все равно никто не пожалеет меня». Бао Юй заплакал, а вслед за ним заплакала и Сижень. Цинь Вэнь, стоявшая рядом, хотела заговорить, но в этот момент вошла Дай Юй. Цинь Вэнь поспешила выйти. «Почему ты плачешь в такой большой праздник?» — спросила Дай Юй, обращаясь к Бао Юю. «Неужели вы поссорились из-за пирожков с рисом?» Бао Юй и Сижень улыбнулись. «Впрочем, можешь не отвечать», — добавила она, похлопывая Сижень по плечу. «Я и так все понимаю». Затем она обратилась к Сижень. «Дорогая заловка, расскажи мне, что у вас с супругом произошло? Может быть, я вас помирю?» «Зачем вы так шутите, барышня?» — отстраняясь от нее, промолвила Сижень. «Ведь я простая девчонка». «Ты простая девчонка, а я отношусь к тебе как к заловке», — возразила Дай Юй. «Зачем ты над ней насмехаешься?» — упрекнул ее Бао Юй. «Даже если бы это было так, предоставь сплетничать другим. Как она выдержит, если по ее адресу начнешь злословить ты?» «Барышня, ведь вы знаете, как я переживаю», — воскликнула Сижень. «Я буду служить ему до тех пор, пока не оборвется мое дыхание. Не знаю, как другие, но я первая умру, оплакивая тебя», — воскликнула Дай Юй. «Если ты умрешь, я стану монахом», — решительно заявил Бао Юй. «Будь сдержаннее», — упрекнула его Сижень. «Не говори глупостей». Дай Юй двумя пальцами зажала себе рот, чтобы не рассмеяться, и сказала: «Ты уже дважды обещал стать монахом. Отныне я буду записывать, сколько ты еще дашь обещаний». Бао Юй понял, что она намекает на их недавний разговор, и улыбнулся. На этом все окончилось. Дай Юй вскоре ушла. Потом появился слуга и сказал Бао Юю: «Вас приглашает старший господин Сюэ Пань». Бао Юю пришлось пойти. Оказалось, Сюэ Пань приглашал его выпить вина. Отказываться было невозможно, и Бао Юй принял приглашение. Когда солнце клонилось к закату, Бао Юй возвратился к себе и увидел, что во дворе стоит тахта, а на ней кто-то спит. Бао Юй решил, что это Сижень. Он осторожно приблизился и толкнул спящую в бок. «Что, уже не болит?» — спросил он. Но в этот момент спавшая девушка повернулась и недовольным тоном сказала: «Опять пристаешь». Бао Юй обнаружил, что перед ним Цинвэнь. Он сел на тахту, привлек ее к себе и улыбнулся.